Дзю Цу ударила в дерево перед ним, полностью его уничтожив. В долю секунды сотни деревьев поблизости были вырваны с корнем или разрублены на куски. Тысячи лишились всех своих ветвей и остались с глубокими шрамами. Приношу извинения любителям природы. К счастью, миру Наруто изменение климата не грозит. Фудзин был потрясен, увидев разрушение. Однако вскоре шок на его лице сменился ухмылкой, которая, казалось, приклеилась к нему. Отлично, восхитительно. Вот это я понимаю, дзюцу. Но при этом время, необходимое для перезарядки дзюцу, слишком велико. Любой способный ниндзя убьет меня дюжину раз, если я буду стоять на одном месте целую минуту. Мне нужно увеличить скорость вливания чакры в дзюцу. Желательно сократить ее до 2 секунд. И делать это, двигаясь, или еще лучше, перемещаясь мгновенно. Полагаю, вот почему Риндзира просил нас сосредоточиться на дзюцу ранга С. А теперь проверю другие дзюцу. Фудзин быстро сложил ручные печати. Вскоре вокруг него собрались ветры. Он вливал чакру в свое дзюцу на 30 секунд. Затем ветры закружились вокруг него, образуя купол, с очень высокой скоростью. Ветер продолжал вращаться вокруг Фудзина пару минут. Еще до того, как ветряной купол рассеялся, Фудзин сложил ручные печати. Ветры превратились в 2 волков. Они были 3 метра в высоту и почти 7 метров в длину, выглядя невероятно свирепыми. Они побежали к близлежащим деревьям и разорвали в клочья несколько из них когтями и зубами, прежде чем исчезнуть. Далее Фудзин снова собрал свою чакру и влил ее в дзюцу ветряного дракона. Ему удалось влить чуть более 20% своей максимальной чакры. В результате в лесу сформировался 50-метровый дракон. Дракон открыл пасть, создавая огромное дзюцу взрыва ветра, и запустил его в сторону деревьев. Сфера двигалась по прямой и, врезавшись в дерево, взорвалась, разорвав его пополам. Затем она двигалась зигзагом по лесу, рассекая множество деревьев ветрами своего огромного тела. Ей удалось пройти 200 метров сквозь густую лесную чащу, прежде чем рассеяться. Вскоре после этого в руках Фудзина появились 2 сферы ветра. Их размер быстро увеличился примерно до 50 см в радиусе. Фудзин одновременно метнул их в валун. Они взорвались, оставив на камнях несколько шрамов. Фудзин проанализировал. Увеличение урона вроде как излишне. В конце концов, это всего лишь режущие порывы ветра. Любой случайный порез и так может нанести смертельный удар обычному ниндзя. А если кто-то создаст сильную защиту, то она с легкостью заблокирует и усиленное дзюцу взрыва ветра. Да, это излишне. Лучше просто увеличить скорость запуска. В тот же миг Фудзин начал без остановки применять дзюцу взрыва ветра. Всего за минуту он запустил 84 дзюцу взрыва ветра. Фудзин ухмыльнулся. Отлично. И это стоило мне всего около 7% чакры. Очень раздражающая тактика на средней дистанции. Ха-ха. Затем Фудзин огляделся в поисках подходящего камня. Наконец он нашел один, в нескольких десятках метров от него, который, по его прикидкам, весил около 15 кг. Он сосредоточился на камне. Тут же сильные ветры начали дуть вокруг камня, пытаясь поднять его. Через несколько секунд камень начал подниматься в воздух. Примерно через полминуты Фудзин смог поднять камень на высоту 1-2 метра. Затем он поднял руки к камню. Дзюцу призыва ветра. Камень медленно поплыл к нему. Он притянул камень к себе и поймал его руками. Сила, которую я могу приложить с помощью этих 2 дзюцу, тоже возросла. Интересно, смогу ли я летать с их помощью? Хотя, думаю, мне понадобится гораздо больше чакры и намного лучший контроль. И, вероятно, даже тогда это может оказаться бесполезным для дальних путешествий. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Используйте А вместо. Скоро я загружу туда больше глав. Вероятно, закончу загрузку к сегодняшней ночи. 58. Глава 57. Анализ и странная ситуация. 58. Глава 57. Анализ и странная ситуация. Отбросив камень, Фудзин сунул руку в сумку и один за другим подбросил в воздух 12 сюрикенов. Техника контроля снарядов. Фудзин использовал эту технику, чтобы управлять сюрикенами, заставляя их двигаться через лес, избегая всех деревьев. Сюрикены непрерывно летели по лесу и все до единого попали в одно и то же дерево примерно в 500 метрах от Фудзина. В следующее мгновение Фудзин появился рядом с этим деревом, применив технику мгновенного тела ветра. Он собрал сюрикены, подытоживая: «Ух ты, и не думал, что 2 месяца тренировок тайдзюцу синджу так сильно поднимут мой ниндзюцу. В технике великого прорыва я мог вложить до 15% своей чакры. Хоть это и занимало минуту, результат был очень хорош. Вращающийся ветряной щит мог потреблять лишь до 2-5% моей чакры. Я просто не мог вложить в него больше. Схожая ситуация с техникой ветряного штормового волка. Я мог влить всего 2% своей чакры в каждого волка. Техника ветряного дракона, напротив, могла поглощать 20% моей чакры, а использование техники мгновенного тела ветра на моем текущем пределе в 500 метров требовало 1-5% чакры. Техника ветряных снарядов теперь требовала ничтожное количество чакры, в то время как каждая техника ветряного взрыва нуждалась менее чем в 0,1% моей чакры. Техника ветряной левитации пока не имела большого боевого применения. Техника ветряного притяжения, впрочем, могла создать некоторый хаос. В любом случае, всего лишь эта короткая демонстрация моих техник стоила мне почти 50% чакры. Интересно, есть ли у Ринджира еще способы увеличить мои запасы чакры? Хотя сейчас это не должно быть проблемой, так как я все равно не могу по-настоящему перезаряжать никакую технику в бою. Фуджин снова начал собирать чакру и ударил ладонями по земле. Перед ним появился каменный щит. Увидев щит, Фуджин вздохнул. Неудивительно, что это всего лишь техника ранга Е, для меня она давно достигла своего предела. Дальше улучшать ее уже некуда. Размер каменного щита был не больше, чем то, что Фуджин мог создать 2 месяца назад. Тем не менее, нужно обсудить с Ринджира, нет ли у него способа активировать технику, просто наступая на землю, а не ударяя руками. Ну да ладно, спрошу, когда он возобновит тренировки ниндзюцу. Закончив, Фуджин сложил ручную печать и исчез под землей. Находясь под землей, он вздохнул. Я был так занят всем этим, что совсем не практиковал эту технику после выпуска. Он некоторое время двигался под землей, прежде чем подавить свой чакровый сигнал и сложить еще пару ручных печатей. В одно мгновение он исчез и снова появился примерно в 150 метрах в том направлении, куда был обращен. ХМ, техника мгновенного тела земли и техника мгновенного тела ветра идеально подходит для побега без следа. Техника мгновенного тела земли вообще была бы идеальна для проникновения на вражескую территорию. Интересно, какое контрдзюцу было разработано против этой техники. Затем он поднялся из-под земли, сложил еще одну ручную печать и положил ладонь на землю. Земля перед ним превратилась в ров из грязи. Размеры рва составляли 6 метров в радиусе и 10 метров в глубину. Он переместился на другое место, сложил несколько ручных печатей и снова ударил ладонями по земле. На этот раз земля поднялась медленно, словно пытаясь кого-то заманить в ловушку. Фуджин проанализировал. Техника удержания земли слишком медленная. С техникой грязевого рва ситуация похожая. Но с другой стороны, это единственные 2 техники, которыми я могу ловить врагов. Пока должно хватить. Проверив и проанализировав текущее состояние большинства своих техник, Фуджин решил вернуться домой отдохнуть. Уходя, он бормотал себе под нос, глядя на землю. Мои техники должны быть достаточно хороши для текущих целей. Но мне очень нужна техника земляной стены. Она еще больше улучшит мою обороноспособность. И моей текущей чакры должно хватить для нее. Хотя, полагаю, Ринджира не позволит. В любом случае, надеюсь, мы сможем принять участие в следующем экзамене на Чунина. Я очень хочу проверить себя в бою. Это должно быть весело. Он ухмыльнулся и поднял взгляд. То, что он увидел, заставило его почувствовать себя немного неловко. Добрая часть леса была полностью уничтожена Фуджином, пока он тестировал свои техники. Он задался вопросом, если кто-нибудь сюда придет и увидит это, что они подумают, интересно. К счастью, это место довольно отдаленное, и люди сюда приходить не должны. Но в любом случае, мне стоит замести следы, если кто-то все-таки сюда придет. И, наверное, лучше не возвращаться сюда в ближайшее время. Фуджин запрыгнул на ветку одного из немногих деревьев, у которых ветки еще оставались. Техника ветряного потока. Легкий ветерок пронесся по лесу, заметая все следы и слегка рассеивая запахи. Как только эта задача была выполнена, Фуджин сложил ручную печать и исчез со своего места, появившись на другой ветке примерно в 500 метрах. Он использовал технику мгновенного тела ветра еще несколько раз, прежде чем выбраться из леса. Покинув лес, он быстро двинулся к своему дому, размышляя, Увидит ли кто-нибудь когда-нибудь тот разгром? Несколько месяцев спустя два особых джоунина из клана Хьюга случайно проходили через этот лес, когда невольно вошли в область, где Фуджин устроил разрушение. Увидев количество вырванных с корнем и срезанных деревьев, они оцепенели. По совпадению, отряд Анбу тоже проходил через ту же область в то время. Увидев двух присутствующих Хьюга, они тут же начали спрашивать их, почему те уничтожили лес, и осведомляться, не было ли там какого-либо сражения. Хьюга отрицали обвинения и заявили, что лес уже был разрушен. Анбу внимательно осмотрелись и поняли, что с момента разрушения прошло много времени. Они провели расследование и попросили Хьюга помочь им, но не нашли ни одной зацепки. Они задались вопросом, не тренировался ли здесь кто-то, но не могли понять, почему кто-то будет тренироваться здесь, когда вокруг Конохи так много доступных тренировочных площадок. Необычный характер этого разрушения заставил их доложить о ситуации Хокаге. Хирузин тоже был смущен. Он отправил отряд Анбу, специализирующийся на расследованиях и отслеживании, для проверки. К сожалению, техника ветряного потока, два месяца времени и несколько дождей стерли все, что могло быть использовано для обнаружения улик. Анбу вернулись с пустыми руками, и Хирузин закрыл дело, так как улик не было, и выделять на это больше ресурсов не стоило. Конечно, Фуджин навсегда остался бы в неведении об этом инциденте. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Используйте А вместо. Можете прочитать до 40 глав вперед на Patreon. Спасибо Махаммеду Шейху и Робу за поддержку на Patreon. 59. Глава 58. Обсуждение. 59. Глава 58. Обсуждение. Протестировав свои техники, Фуджин вернулся домой и еще немного вздремнул. Позже он повторил основы фуиндзюцу, а затем поужинал в якинику. Следующий день снова начался с интенсивной утренней тренировки. После полудня команда снова разделилась, чтобы тренироваться с Ринджира и его клонами. Ринджира посмотрел на Фуджина и сказал: «Я научил тебя всему, что знаю о стиле тайбзюцу синджу. Теперь только от тебя зависит, насколько ты сможешь овладеть им». Фуджин слегка поклонился и сказал: «Спасибо, учитель». Видя его смирение, лицо Ринджира смягчилось. Он сказал: «Ты как-то говорил, что даже у саннинов нет кеккигинкая. Одна из саннинов, госпожа Цунаде, использует продвинутую форму тайбзюцу синджу. Она изменила этот стиль, чтобы он идеально дополнял ее безупречный контроль чакры, сделав его намного смертоноснее. Твой собственный талант в этом стиле тоже очень высок, так что усердно работай над ним». Фуджин кивнул и сказал: «Да, учитель, я продолжу совершенствоваться». Ринджира продолжил: «В любом случае, пришло время снова сосредоточиться на ниндзюцу и киндзюцу. Мы один раз отработаем все твои техники, а затем начнем работать над их усилением». Услышав это, Фуджин тут же воодушевился. Ринджира заметил это и прищурился. Он спросил: «Ты ведь уже пробовал, не так ли?» Фуджин нервно рассмеялся, прежде чем подтвердить это. Ринджира вздохнула и сказал: «Надеюсь, ты ничего не разрушил». На что Фуджин послушно покачал головой, отвечая: «Не волнуйтесь, учитель, я все выпускал прямо в воздух». Ринджира спросил: «Хорошо, и каковы твои наблюдения?» Фуджин ответил: «Усиление техник занимает слишком много времени, так что оно просто не будет применимо в битвах, если я не смогу значительно сократить это время». Ринджира кивнул. Фуджин продолжил: «Кроме того, я не смог усилить все свои техники, особенно технику каменный щит, которая вообще не улучшилась. Великий прорыв и техника ветряной дракон дали лучший эффект при усилении». Ринджира сказал: «Да, именно так работает усиление. Хотя ты можешь попытаться влить много чакры в любую технику, не все техники поддаются усилению. Количество чакры, которое ты можешь влить, также зависит от твоего запаса чакры, контроля чакры, мастерства владения стихией, мастерства владения этой техникой и самой техники. Хотя Конохе не хватает техник ветра, тебе повезло иметь предрасположенность к этой стихии, ведь почти все ветряные техники ранга С могут быть усилены. Что касается техники каменный щит, ее потенциал очень низок, так что не беспокойся о ней. В ближайшие несколько месяцев я буду учить вас троих, как быстро усиливать свои техники в боевых ситуациях. Поскольку твой запас чакры самый большой, тебе придется работать усерднее всех. Прежде чем мы начнем, у тебя есть какие-либо вопросы?» Фуджин кивнул и ответил: Да, учитель, у меня есть несколько. Первый связан с техникой каменный щит. Теперь я могу выполнять эту технику без ручных печатей, но мне все равно нужно ударять руками по земле. Вы знаете какой-нибудь способ выполнять эту технику, ударяя вместо этого ногами? Ринджира поднял левую бровь и спросил, зачем тебе это? Фуджин ответил, это значительно повысит эффективность техники. Я ношу мечи в руках, так что, чтобы ударить ладонями по земле, мне придется временно их отбросить, что не кажется хорошей идеей. Если я смогу выполнять технику только ногами, то смогу использовать ее прямо во время боя с мечом. А если враг предпримет мощную атаку, я смогу просто отступить, ударяя ногами по земле и создавая несколько каменных щитов. Ринджира был удивлен тактическим мышлением Фуджина. Он ответил, отличная мысль, я никогда не рассматривал технику каменный щит в таком ключе. Полагаю, ты хочешь в конечном итоге использовать это для всех техник стихии земли, верно? Фуджин кивнул. Именно, это было бы очень удобно. Ринджира продолжил. К сожалению, это невозможно. По крайней мере, это будет очень непросто. Ручные печати для этой техники приводят к тому, что чакра стихии земли собирается в твоих ладонях. Хотя ты выполняешь технику без ручных печатей, ты делаешь это, просто воспроизводя процесс сформирования чакры, когда ты выполняешь печати. Сделать то, что ты предложил, будет равносильно созданию совершенно новой техники. Фуджин быстро ответил. В таком случае, учитель, разве мы не можем создать новые техники стихии земли, которые работали бы таким образом? Ринджира покачал головой и ответил. Это слишком сложно. Хотя небольшие техники всегда создаются, то, что ты предлагаешь, полностью изменит техники стихии земли. По крайней мере, я этого сделать не смогу. И к тому же, хотя твоя идея очень новаторская, крайне маловероятно, что ты был единственным, кто до нее додумался. И учитывая, что такой техники, насколько мне известно, не существует, можно с уверенностью сказать, что никто так и не смог ее создать. Услышав это, Фуджин немного приуныл. Ну вот, одной из моих идей, как бесконечно досаждать врагу, не бывать. Видя его унылый вид, Ринджира усмехнулся. Фуджин посмотрел на Ринджира и сказал, «Раз уж я больше не могу улучшать свою технику каменный щит, могу ли я получить технику земляная стена?» Ринджира снова покачал головой и ответил, «Нет, это техника ранга Б, хотя твой запас чакры хороший, тебе не следует зависеть от техник ранга Б и выше, пока тебя не повысит до Чунина». Ответ был именно таким, как и ожидал Фуджин. Поэтому он задал свой последний вопрос. «Учитель, во время тренировок с усиленными техниками у меня очень быстро кончалась чакра. Вы знаете какие-нибудь еще способы быстро увеличить мою чакру?» В конце концов, тренировка по наполнению тела чакрой едва ли дает в этом отношении какой-либо прирост. На лице Ринджира отразилось легкое недоверие от того, что Фуджин вообще задал такой вопрос. Он ответил, «Сопляк, ты что, думаешь, чакру продают в продуктовых магазинах? Твоя чакра и так уже в 4 раза больше, чем у твоих товарищей по команде. Будь доволен этим и не жадничай, и не трудись искать другие способы увеличения своего запаса чакры. Помимо упорного труда и естественного роста, почти каждый метод имеет какой-либо недостаток, который сильно тебя ограничит. Что касается битвы, ты всегда можешь съесть солдатские пилюли, чтобы улучшить свою выносливость. Так что не заморачивайся с этим». Фуджин был немного шокирован такой пренебрежительной реакцией Ринджира. Он подумал, неужели, никаких других способов? Вздох, полагаю, я слишком многого ожидал. В конце концов, текущий прирост уже очень высок. Ладно, оставлю этот вопрос на будущее. Если мне действительно отчаянно понадобится чакра, я могу попытаться украсть хвостатого зверя. Размышляя о хвостатых зверях, Фуджин внутренне вздохнул. Как хорошо было бы, если бы я мог просто бросить несколько покеболов и поймать их. Ринджира спросил. Еще вопросы? Фуджин покачал головой и ответил. Начнем, учитель. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Используйте А вместо. Можно прочитать до 40 глав вперед на Патреоне. Спасибо Брайану Гонсалесу и Робу за поддержку на Патреоне. 60, глава 59. Техника ранга. 60, глава 59, техника ранга. Ринджира тренировал Трия еще месяц. В течение этого месяца Фуджин много практиковался в перегрузке своих техник. Теперь он мог вливать 20% своей чакры в технику великого прорыва менее чем за 15 секунд. Что еще важнее, он мог вливать 5% чакры в технику чуть более чем за 2 секунды. Это было применимо в бою, если он сохранял дистанцию. Он также овладел техниками ветер яростного волка и дракон ветра и теперь мог выполнять их без каких-либо ручных печатей. Легкость, с которой он смог использовать эти техники без печатей, шокировала Ринджира. Киндзюцу Фуджина тоже значительно улучшилась. Ему были преподаны все основы техник самурайского клинка. Он мог свободно контролировать поток чакры через свои самурайские мечи. Ему даже удалось правильно вливать свою ветряную чакру через обычный поток чакры. Ринджира мало чем мог ему помочь в этом, так как сам никогда не добавлял природную чакру к потоку чакры. Он специализировался на элементах земли и воды, и ни один из них не подходил для добавления к потоку чакры. Тем не менее, Фуджин освоил это довольно легко. На самом деле, изучая это, он также освоил технику, о выполнении которой мечтал более 10 лет. Команда снова получила выходной, который все трое использовали, чтобы хорошо отдохнуть. На следующий день утром, команда снова собралась. Тхака увидел, как Фуджин приближается к тренировочной площадке, и спросил: «Эй, как продвигается тренировка?» Фуджин ответил: «Прогрессирует довольно гладко. А как у вас?» Хака усмехнулся и ответил: «Идет очень хорошо, хочу снова с тобой сразиться». Фуджин усмехнулся в ответ и сказал: «Ну что ж, будем надеяться, что на этот раз ты сможешь меня хоть задеть». Это разозлило Хаку, который неохотно ответил: «Из-за тебя сенсей гонял меня с тренировками по ниндзюцу 3 месяца подряд». Услышав это, Фуджин рассмеялся. Мейка, раздраженная тем, что ее оставили в стороне от разговора, вмешалась, фыркнув: «ХМФ, я побью вас обоих одновременно в поединке». Хака и Фуджин повернулись к ней. Фуджин ответил: «Ну что ж, будем надеяться, что у тебя останется энергия для поединка после утренней тренировки». Услышав это, ее плечи сразу опустились, пока Фуджин и Хака смеялись над ней. Бедная девушка жаловалась на несправедливость про себя. «Не то чтобы я халтурила на тренировках. Просто каждый раз, как я почти достигаю цели сенсея, он делает ее еще сложнее». Пока Мейка пребывала в унынии, появился Ринджира. Он объявил: «Мы непрерывно тренировались последние 3 месяца. Далее мы будем выполнять непрерывные миссии с ранга». Это мгновенно оживило Мейка. В конце концов, миссии означали конец изнурительных тренировок. Хака и Фуджин тоже облегченно вздохнули, так как их тела отчаянно нуждались в отдыхе. В отличие от Мейка, которая регулярно сдавалась раньше, Хака и Фуджин ежедневно выдерживали всю тренировку до конца. Ринджира продолжил: «Сегодня у нас не будет ни тренировок, ни упражнений. Вместо этого вы будете спарринговать». Это сразу привлекло внимание всех трех генинов. Ринджира продолжил: «Вы трое сразитесь друг с другом в битве на троих. Вам не разрешается объединяться друг с другом, если только обстоятельства не вынудят вас. Но я могу дисквалифицировать вас, если вы целенаправленно сотрудничаете, чтобы победить третьего. Полем битвы будет вся эта тренировочная площадка. У вас есть время с этого момента до 18:00, чтобы определить победителя. Вы можете победить других, нокаутировав их или заставив сдаться. Очевидно, я могу вмешаться и объявить кого-то проигравшим. И, конечно, вам нельзя серьезно ранить кого-либо. Никаких пилюль воина. И Фуджин, никаких мечей». Мейка вдруг спросила: «Почему Фуджину нельзя использовать мечи? Разве это не его основное оружие?» Хака тоже кивнул, так как у него был тот же вопрос. Никто из них не хотел побеждать кого-то, кто был ограничен в возможностях. Ринджира покачал головой и сказал: «Стиль Фуджина в использовании мечей предназначен исключительно для убийства. Если бы он победил, используя свои мечи, вы бы сильно пострадали. В любом случае, ему запрещено использовать мечи в любых спаррингах со своими товарищами». Они поняли его объяснение, но все еще были немного не убеждены. Фуджин вмешался: «Вы двое, не слишком ли вы меня недооцениваете? С мечом или без, ни один из вас даже не сможет меня задеть». И, сказав это, он усмехнулся. Хака и Мейка раздраженно посмотрели на него. Из всех троих Фуджин обладал самой высокой скоростью и превосходно сражался на дальней дистанции. В тех немногих спаррингах, что у них были, они так и не смогли до него дотянуться. Ринджира прервал их, прежде чем они начали спорить. Больше никаких вопросов. Мои правила окончательны. В любом случае, вы не слышали самой захватывающей части. Победитель получит награду. Это снова привлекло внимание всех троих. Мийка спросила, какую награду? Ринджир ответил, победителю я лично вручу технику Эранга. Это шокировало Трия. У всех была одна и та же мысль. Неужели он действительно позволит нам изучить технику выше с ранга? Ринджира понял, о чем думают его ученики. Он невинно улыбнулся и сказал, конечно, я дам ее вам, только когда вы будете повышены до Чуйнина. Услышав это, все три Генина посмотрели на него с совершенно отсутствующим выражением лица. Не желая слушать их жалобы, он крикнул, начинайте. Еще до того, как он договорил, все три Генина исчезли в разных направлениях, не используя никаких ручных печатей. Теперь, находясь более чем в 100 метрах друг от друга, они наблюдали за двумя другими, размышляя, как им следует поступить. Лучшим способом было бы объединиться с одним из двух других, устранить третьего, а затем решить, кто победитель. К сожалению, этот вариант был недоступен. Внезапно Хака и Мийка заметили ухмылку Фуджина. В следующее же мгновение он исчез. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. А вместо на Patreon можно прочитать до 40 глав вперед. 61. Глава 60. Спарринг. Хака против Мийка. 61. Глава 60. Спарринг. Хака против Мийка. Мийка и Хака одновременно прокляли его и его надоедливую технику мгновенного тела ветра. Хака активировал свой бейкуган и заметил, как тот появился в 600 метрах. Но вскоре он исчез, и на этот раз оказался вне зоны действия бейкугана. Мийка выругалась. Фуджин труслив, как обычно. Хака и Мийка посмотрели друг на друга, решая, какое принять решение. Примерно в километре от их изначального местоположения Фуджин продолжал ощущать присутствие двоих других. Они все еще находились на прежней позиции. Он улыбнулся, подумав. Продолжительность боя – 13 часов. Полагаю, Ринджира проанализировал, что мы не сможем определить победителя за несколько схваток. Так что победитель будет зависеть от того, у кого останется больше чакры. Для меня лучшим способом было бы провести несколько раундов, чтобы все мы потеряли одинаковое количество чакры, и тогда я смогу легко победить благодаря своим большим запасам, особенно учитывая, что бейкуган и шеринган потребляют при активации приличное количество чакры. Но, зная этих двоих, я не сомневаюсь, что они будут сражаться очень интенсивно, хе-хе. Вернувшись на исходную позицию, Мийка и Хака наблюдали друг за другом. Хака анализировал. Итак, что же мне делать? Тоже спрятаться, пока Фуджин не выйдет, или сначала выследить Фуджина, а потом драться, или мне стоит сначала попытаться победить ее, а потом Фуджина. Нет, это будет трудно, не говоря уже о том, что Фуджин обожает внезапные атаки. Он не упустит шанса напасть, когда мы будем драться. С другой стороны, Мийка тоже одолевали похожие сомнения, но по сравнению с Хакой она была гораздо более высокомерной. Она отбросила все свои вопросы, решив, я просто быстро одолею Хаку, пока Фуджин не успеет что-либо предпринять. В бою один на один я смогу легко победить их обоих. Приняв решение, Мийка активировала свой шеринган и бросилась к Хаке. Это вывело Хаку из раздумий, и он приготовился к бою. Он предостерег себя. Мне нужно избегать смотреть ей в глаза. Хотя я могу легко разрушить ее гендзюцу, сделать это достаточно быстро будет сложно. Мийка мерцающим движением оказалась в нескольких метрах перед Хака и стремительно сложила несколько ручных печатей, выпустив на него технику огненного шара. Хака быстро уклонился, а затем бросился к Мийка с намерением использовать мягкий кулак, чтобы закрыть ее точки чакры. Мийка быстро отступила мерцающим движением из зоны досягаемости и метнула сюрикены в Хаку. Зная, что она использует нити со своими сюрикенами, Хака тоже бросил свои сюрикены, которые столкнулись с ее и отклонили их. Мийка воспользовалась этой возможностью, чтобы сократить дистанцию, и применила на Хаке высвобождение огня. 4 атаки. Хака едва успел увернуться, но атака пронеслась мимо его рубашки, опалив ее. Небольшая часть кожи на боку его живота также обгорела. Он претерпел боль и сократил дистанцию. На этот раз Мийка не отступила и вступила с ним в бой, используя свой стиль тайдзюцу клана Учиха. Используя свой шаринган, она следила за тем, чтобы ее никогда не задел его мягкий кулак. Вместо этого она попыталась применить на Хаке высвобождение огня. 4 атаки. Однако Хака каждый раз замечал это и продолжал уклоняться. Все это время Мейка пыталась погрузить Хаку в гендзюцу, но это никогда не срабатывало на нем. Бейкуган Хаки мог определять, когда Мейка собиралась применять гендзюцу. Поэтому, всякий раз, когда она готовила свое гендзюцу, Хака избегал смотреть ей в глаза и слегка нарушал свою чакру. Это гарантировало, что Мейка никогда не удавалось применить на него гендзюцу. Но это также отвлекало его, что позволяло Мейка сражаться с ним на равных в ближнем бою. Однако спустя несколько минут Мейка все чаще оказывалась на волосок от поражения. Хака чуть не задел ее несколько раз. Поэтому она отступила назад мерцающим движением. Хака последовал за ней, но она снова исчезла, начав игру в салочки. Однако контроль Мейка над техникой мерцающего тела и ее мастерство в ней были намного выше, чем у Хаки. Так что она вновь получила преимущество. Не в силах угнаться за мерцающими движениями Мейка, Хака отказался от преследования и занял свою позицию. Зная ее высокомерие, она все равно подойдет, чтобы сразиться со мной. Так что мне не нужно ее преследовать. Увидев, что Хака прекратил преследование, она вместо этого приблизилась к нему, складывая ручные печати. Однако, вопреки предсказаниям Хаки, она осталась на средней дистанции и применила технику огненного дракона. Не имея ничего, чтобы противостоять, он мерцающим движением отступил от линии огненного дракона. Наконец, устав от попыток вступить с ней в ближний бой, Хака использовал технику каменного сюрикена. Эта техника удивила Мейка, но благодаря своему шарингану она смогла уклониться или блокировать все снаряды. К сожалению для нее, она упустила из виду Хаку, который, воспользовавшись этим моментом, появился прямо перед ней и ткнул двумя пальцами в ее сторону. Увидев это, Мейка немного запаниковала. «Черт, надо блокировать!» В спешке она выставила руку, и Хака попал в точку чакры на ее руке. Как только ее рука была задета, она мерцающим движением отскочила. Хака ожидал, что она вернется, но вместо этого она просто убежала, удивив Хаку. Никогда бы не подумал, что она сбежит. Он подождал там несколько секунд, размышляя. «Оба моих противника сбежали. Разве я не должен быть победителем?» Затем он вздохнул. «К сожалению, следующий шаг будет зависеть от Фуджина. Мы с Мейка наконец-то далеко друг от друга, и оба устали от боя, даже ранены. Так что вопрос в том, на кого он нападет». Примерно в километре от места сражения Фуджин продолжал ощущать их чакры на протяжении всего их столкновения. Когда они продолжали драться, он по-настоящему желал, чтобы у него был попкорн и телевизор для просмотра боя. К сожалению, ему пришлось оставаться в укрытии далеко. Бой продолжался более 7 минут, прежде чем он почувствовал, как чакра Мейка удаляется далеко от Хаки. «ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 40 глав заранее на Patreon. Примечание. Новые главы будут загружаться примерно в это время, начиная с завтрашнего дня. 62. Глава 61. Решение Фудзина. 62. Глава 61. Решение Фудзина. Фудзин заключил. Ох, значит, Мейка проиграла и сбежала. Кто теперь трус? В любом случае, кого атаковать? Раз Мейка сбежала, можно с уверенностью предположить, что она ранена. Скорее всего, Хака сумел заблокировать несколько ее точек чакры. Может, одну или две. Если бы их было больше, Хака не дал бы ей ни единого шанса сбежать. Хака в то же время думал, Фудзин, скорее всего, нацелится на Мейка, поскольку это она сбежала. Мне нужно быть готовым ударить его после того, как он немного с ней подерется. Мейка сидела, прислонившись к дереву, отступив на противоположный конец тренировочной площадки. Она была очень рассержена на себя. «Я потеряла бдительность, вот почему меня ударили. Иначе я могла бы победить его, ведь я сдерживала его на протяжении всего боя». Она посмотрела на свою левую руку. Она была распухшей. «Он заблокировал точку чакры на моей левой руке. Я не смогу складывать ручные печати. Даже простое движение этой рукой очень болезненно». Она начала накладывать повязку на левую руку. Она не стала прятаться, так как знала, что ни у Фудзина, ни у Хаки не возникнет проблем с ее отслеживанием. Нанося первую помощь, она подумала, «Фудзин, скорее всего, скоро нападет на меня, мне нужно быть готовой». Хака держал свой бейкуган активированным. Он следил за Мейка, ожидая, пока Фудзин сделает ход. Вскоре он заметил что-то движущееся с огромной скоростью. В следующее мгновение он заметил, как Фудзин приближается к нему. Как же быстро. Почему он движется ко мне? Он уже здесь. Хака посмотрел прямо перед собой. Фудзин уже стоял на ветке. Он принял боевую стойку. К несчастью для него, как только он достиг этого места, Фудзин выпустил усиленное на 5% дзюцу «Великий прорыв» в сторону Хаки. Хака быстро возвел каменный щит, чтобы защититься. Он был потрясен силой дзюцу «Великий прорыв». Почему оно так сильно? Неужели он выучил какое-то дзюцу Б-ранга? Черт, нехорошо. Каменный щит, очевидно, не мог дать Хаки полную защиту, а использовать мерцающее тело было невозможно. Поэтому он ушел под землю и применил технику мгновенного тела земли, сумев переместиться на 125 метров к югу. Он использовал ее еще дважды, чтобы полностью выйти из зоны действия смертоносного дзюцу, недоумевая, почему он напал на меня. 2 минуты назад Фудзин на несколько секунд задумался, прежде чем прийти к выводу. Обычно атака на Мейка была бы лучшим выбором, за исключением того, что здесь может быть проблема. Мейка, хоть и умнее Хаки в тактике, но слишком высокомерна. Хака же, скорее всего, двинется на помощь Мейка и помешает мне победить ее, пока она ранена. Даже если он этого не сделает, его Бейкуган предоставит ему всю информацию, и у него будет инициатива атаковать или быть наблюдателем. Значит, моей целью должен быть. Придя к такому выводу, он быстро использовал технику мгновенного тела ветра, чтобы приблизиться к Хаке. Хотя Хака скрылся под землей, Фудзин без труда чувствовал его. Он следовал за ним, используя мерцающее тело. Хака тоже видел, что Фудзин следует за ним, как он и ожидал. Как и ожидалось, он может легко отслеживать меня. Мне нужно выбраться и вступить с ним в ближний бой. Не думаю, что он сможет использовать такое мощное дзюцу снова. Однако, прежде чем он успел выбраться из-под земли, Фудзин приземлился прямо над Хака и ударил по земле своим полностью усиленным чакрой кулаком. Поскольку Хака почувствовал, как Фудзин накапливает чакру, он не полностью выбрался из-под земли. Однако как он мог представить, что Фудзин ударит по земле? Удар создал ударную волну, которая прошла сквозь землю в сторону Хаки. Хотя ударная волна была безвредной, она превратила весь подземный ход в хаос. Хаотичное движение земли множество раз ударяло Хаку, пока он находился под землей, даже ранив его. Он снова попытался использовать технику мгновенного тела земли, но поскольку подземный ход был в беспорядке, он не смог ее выполнить. В последней попытке он укрепил стены рядом с собой с помощью каменного щита. Это дало ему некоторое укрытие, но он уже был ранен. Его правый локоть и плечо приняли на себя удары. Множество камней также попали в его грудь, живот и спину. Позже, даже несмотря на защиту каменных щитов, его левая лодыжка была сильно повреждена. Наконец, толчки утихли, и Хака сумел выбраться на поверхность. Именно там и находился Фудзин. Но, к несчастью, у Хаки не было выбора. Как только он выбрался из-под земли, кунай оказался приставлен к его затылку. Он увидел Фудзина, стоящего перед ним. Тот сказал: «Сдавайся, ты проиграл». Хака неохотно признал свое поражение. «Я сдаюсь». Как только он это сказал, ветряной клон Фудзина рассеялся. Бой занял всего 2 атаки. Одно дзюцу «Великий прорыв» и 1 удар. Мейка заметила дуновение ветра и услышала громкий шум, когда Фудзин ударил по земле. К несчастью, она была слишком далеко, чтобы понять, что происходит. Она задалась вопросом: «Фудзин и Хака дерутся? Стоит ли мне пойти проверить?» «Нет, я ранена, подожду немного. Точка чакры скоро откроется». Как только Хака сдался, Фудзин переместился с помощью мерцающего тела к Мейка. Он заметил, что Мейка теперь стояла на открытом месте, без деревьев вокруг. Неплохо. Она знает, что прятаться бессмысленно. Поэтому она осталась на открытой местности, чтобы не дать шанса для внезапной атаки. На самом деле, я все еще могу подкрасться к ней сзади. Но я почти уверен, что она намеренно оставила эту лазейку. Область вокруг нее, должно быть, полна ловушек. Раскусив ее тактику, Фудзин начал создавать ветряных клонов. Вокруг Фудзина появилось 20 ветряных клонов. Затем Фудзин подавил свою чакру и спрятался за деревом. Его ветряные клоны рассеялись по лесу, окружая Мейка со всех сторон, оставаясь при этом скрытыми. Один клон двинулся по тропинке, которая позволяла ему незаметно подкрасться к ней. По пути клон заметил, что на земле было много нитей. Он усмехнулся, убедившись в своей правоте. «Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 40 глав вперед на Patreon. 63. Глава 62. Стихия огня. Техника воздушного взрыва. Ветряной клон Фудзина попытался мгновенно переместиться за ее спину, избегая всех ловушек, но Мейка заметила это и быстро обернулась. В этот момент клон Фудзина заметил, что Мейка держала две нити в правой руке. Увидев, что Фудзин движется к ней, Мейка ухмыльнулась. «Я так и знала». Она мгновенно переместилась назад, отпустив нити. Как только нити ослабли, на ветряного клона Фудзина обрушились несколько десятков сюрикенов. В то же время Мейка активировала свой шаринган и наблюдала за Фудзином. Она нахмурилась, заметив, что количество чакры у Фудзина было очень низким. «Ветряной клон», — подумала она, — «этот парень никогда не сражается в открытую». Клон Фудзина с легкостью увернулся от сюрикенов и погнался за Мейка, формируя технику ветряного взрыва и запуская их в нее. Он последовательно запустил в нее 7 ветряных взрывов. Мейка уворачивалась каждый раз, но ее беспокойство нарастало. «Мне нужно следить за любыми внезапными атаками», — думала она. «Очень вероятно, что у него припрятаны другие ветряные клоны». Ринджира наблюдал за этим столкновением. «Его контроль над стихией ветра действительно впечатляет», — размышлял он. «Ветряные клоны — слабейшие из элементальных клонов. Любой способный сенсор может мгновенно отличить ветряного клона от основного тела из-за его нестабильности. Однако слабая природа ветряного клона позволяет создавать их в большом количестве, а нестабильность чакры ветряного клона делает его невосприимчивым к гендзюцу. И, будучи созданными из ветра, они обычно даже более подвижны, чем сам пользователь». Он посмотрел на Фудзина, который скрывался, и улыбнулся. «Он и вправду беззаботен и считает, что уже победил. И хотя он одержит победу, его ждет сюрприз, если он думает, что она будет такой легкой. Ведь Ихака и Мейка тоже добились огромного прогресса за последние 3 месяца. Чакра ветряного клона наконец начала иссякать». Фудзин проанализировал ситуацию. «Мне нужно влить больше чакры в 2-3 ветряных клона, чтобы они продержались дольше. Остальных я могу создавать с минимальными требованиями, мне ведь нужно количество». Поскольку он собирался развеяться, клон вложил большую часть своей чакры в еще одну технику ветряного взрыва. Затем он мгновенно переместился к Мейка. Мейка отскочила, но клон последовал за ней, вновь мгновенно переместившись, и бросил технику ветряного взрыва прямо в нее. После этого клон развеялся. В торопях Мейка бросила кунай с прикрепленной к нему взрывной печатью в приближающийся ветряной шар. Взрыв, созданный взрывной печатью, с легкостью одолел технику и развеял ее, однако Мейка пришлось отпрыгнуть назад, чтобы не попасть под удар взрывной волны. Однако этот взрыв, наряду с предыдущими техниками ветряного взрыва, активировал или уничтожил большинство ловушек, которые она с таким трудом расставила. К несчастью для нее, как только она отпрыгнула назад, позади нее появились еще 2 ветряных клона и запустили в нее технику ветряного взрыва. Поскольку она была в воздухе, она не могла мгновенно переместиться прочь. В панике она бросила сюрикен с прикрепленной к нему нитью в соседнее дерево и использовала его, чтобы оттащить себя. Но ее все равно зацепило ветром от взрывов, оставив множество мелких порезов, которые тут же начали кровоточить. 2 клона немедленно продолжили атаку, не давая Мейка времени опомниться. Пока она сражалась с ними, появились еще 3 клона и попытались внезапно напасть на нее. Хотя ни один из них не преуспел, они нанесли ей еще больше ран. Фудзин по-прежнему наблюдал за боем, скрываясь. «Неплохо», — подумал он. «Она стала намного сильнее. Мои ветряные клоны довольно-таки раздражают. Но это все, бой как-то слишком легок». На поле боя Мейка сильно истекала кровью, и она была невероятно раздражена. «Почему он не может сражаться честно?» — злилась она. «Я ему покажу». Она стиснула зубы, превозмогая боль, и сложила пару ручных печатей. Пытаться складывать печати, когда точка чакры наполовину заблокирована, было невероятно больно. Фудзин видел, как она морщится от боли, и он чувствовал, как ее чакра нарастает. Один из клонов использовал всю свою чакру, чтобы применить технику великого прорыва. Поскольку у него не хватало чакры, она была недостаточно сильна, но все же это заставило Мейка потерять равновесие, и ее протащило по земле. Клон также развеялся, исчерпав чакру. Увидев, что она не способна сопротивляться, появился еще один клон и запустил в нее технику ветряного взрыва. Однако, прежде чем техника достигла ее, она сумела встать на ноги, прыгнуть вверх и приземлилась на ветку. Она произнесла: «Стихия огня, техника воздушного взрыва». Услышав слово «взрыв», клоны Фудзина насторожились. Однако взрыва не произошло. «Хаем, где же взрыв?» — подумали они. По области пронесся лишь легкий ветерок. Поняв, что что-то не так, они немедленно начали ощущать чакру Мейка. Вскоре клоны, как и сам Фудзин, заметили, что Мейка, похоже, выпустила какой-то газ, и он распространялся по всему лесу с очень высокой скоростью. Клоны Фудзина не обнаружили газ раньше, так как он был бесцветным и без запаха. Фудзин задался вопросом, что это за техника, однако понятия не имел. «Ну что ж, неважно, скоро узнаю», — решил он и исчез под землей. Примерно через 10 секунд газ распространился в радиусе 60 метров вокруг Мейка. Все клоны Фудзина оказались в этой зоне. Не зная, чего ожидать, 5-6 клонов, которые уже обнаружили себя, продолжили атаку. Увидев бегущих к ней клонов, Мейка ухмыльнулась и заявила: «Посмотрим, где теперь прячется твое основное тело». Как только она это сказала, она выплюнула небольшой огонек. Этот огонек воспламенил газ, заставив его быстро расширяться и генерировать сильные взрывные волны. Взрывные волны разнесли газ на 100 метров вокруг Мейка, и вскоре вся область взорвалась. Воспламеняющее пламя уничтожило все 18 ветряных клонов Фудзина. Оно подожгло каждое дерево в этой области, и огонь, похоже, распространялся дальше. И Фудзин, и Хака были ошеломлены этим разрушением. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 40 глав вперед на Patreon. 64. Глава 63. Мейка победитель. 64. Глава 63. Мейка победитель. Фудзин был потрясен тем, что почувствовал. Что за чертовщина? Все мои клоны уничтожены. Что это за дзюцу? Хака тоже был ошеломлен разрушениями. Когда эта Мейка успела стать такой сильной? Он быстро успокоился и продолжил анализ. Но это дзюцу не должно сработать на мне, так как мой гейкуган заметит выделяющийся газ, даже если он будет бесцветным. Так что я просто смогу выйти из зоны его действия. Фудзин тоже успокоился и продолжил наблюдать за дзюцу. Хаем, жар, вызванный взрывом, кажется, уже рассеялся. Просто вокруг были деревья, которые сгорели. Так что, если я приму этот удар в лоб, он меня не убьет, хотя я и сильно обожгусь. Ветряные клоны слишком хрупки. Вот почему все они были рассеяны этим дзюцу. Скрываясь под землей, Фудзин немного поразмыслил и вздохнул. Я никогда не видел и не слышал об этом дзюцу. Вероятно, ее обучил этому клан. Мне действительно не стоит недооценивать ни одно дзюцу, которое не использовалось в сериале. В этом мире гораздо больше дзюцу, которые крайне смертоносны при правильном использовании, особенно когда я понятия не имею об этих дзюцу. Хотя разрушения, вызванные этим дзюцу, впечатляют, я легко могу нейтрализовать его даже просто прорывным дзюцу, сдув газ прочь. Но я просто понятия не имел об этом дзюцу, что привело к уничтожению моих клонов. Интересно, она выкрикнула название своего дзюцу специально? Ринджира кивнула и улыбнулся, видя, как Мейка успешно контратаковала, находясь в таком невыгодном положении. Ее выступления очень хорошие. Я ожидал, что она нанесет ответный удар, но не думал, что он будет настолько успешным. Фудзин счел битву слишком легкой, а потому ослабил бдительность и стал играть, вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на ее быстром поражении. Это дало Мейка окно возможностей для использования этого приема. Затем он посмотрел на место, где Фудзин прятался под землей, и на его лице появилось сложное выражение. Он просто слишком осторожен. Хотя он и немного ослабил бдительность, он всегда оставался в полной безопасности. Хотя это и хорошо и обеспечит ему выживание, он упускает возможности для получения важного опыта. В конце концов, если он никогда не столкнется с критической ситуацией во время спарринга, и если он вдруг столкнется с ней во время миссии, ему будет очень трудно остаться в живых. К сожалению, я не могу заставить его быть более инициативным во время спаррингов. Надеюсь, это не обернется для него серьезными потерями. После использования дзюцу Мейка опустилась на колени. Дзюцу отняла значительную часть ее чакры, и ей пришлось использовать огнеупорное дзюцу, чтобы защитить себя от ожогов. Поэтому уровень ее чакры сильно упал. Фудзин не упустил этого факта из виду. Поэтому он создал теневого клона, используя примерно 60% оставшейся чакры. Клон выбрался из-под земли и подтвердил, что газ уже рассеялся. Затем клон создал 5 ветряных клонов. Они рассеялись и приблизились к Миэко со всех сторон, а теневой клон вернулся под землю. Первый ветряной клон добрался до Миэко и посмотрел на нее. Ее запасы чакры сильно истощились, а все тело было покрыто мелкими ранами, многие из которых кровоточили. Она оглянулась, активировав шаринган, и заметила, что это был еще один ветряной клон. Ветряной клон Фуджина сказал: «Сдавайся, ты слишком ранена, чтобы продолжать». Миэко фыркнула и крикнула в ответ: «Как будто я сдамся тому, кто слишком боится показать свое лицо». Клон Фуджина усмехнулся: «Даже если я просто спрячусь от тебя, ты все равно потеряешь сознание от истощения и, возможно, даже от потери крови». Миэко ухмыльнулась и бросила вызов: «Я уже однажды уничтожила всех твоих клонов. Я сделаю это снова, пока ты не будешь вынужден сражаться со мной сам». Сказав это, она снова начала складывать ручные печати. Но вокруг нее появилось еще 4 клона, и все они атаковали ее, прервав ее дзюцу. Ранее только ветряные клоны Фуджина видели ее ручные печати. Поэтому он не знал ручных печатей, которые она складывает для этого дзюцу. Но это не имело значения, так как он больше не хотел давать ей никаких возможностей. Миэко изо всех сил пыталась увернуться, но ее зацепило ветрами, вызванными множественными потоками взрыва ветра дзюцу, и она приняла прорывное дзюцу на себя, отчего отлетела на десятки метров и рухнула на землю. Она закричала от боли, когда ее порезала и отбросила прочь. Лес все еще горел, поэтому ветра Фуджина стали очень горячими. Это причинило ей еще больше боли, несмотря на высокую устойчивость к огню. Она попыталась встать. «Аркх, как же больно! Но у меня наконец-то появилось небольшое расстояние. Я использую его». Она собиралась использовать всю свою чакру, чтобы применить еще одно взрывное воздушное дзюцу, но ее шаринган заметил сигнатуру чакры под землей. Он готовит еще одну скрытую атаку. «Подожди, его чакра очень высока. Наконец-то он атакует своим основным телом. Мне нужен всего один шанс, и я выиграю». Ее мысли прервало появление руки Фуджина из-под земли. Выходя из-под земли, он схватил ее за шею, а затем швырнул на землю, прижимая ее к земле и сдавливая горло правой рукой. Он посмотрел на нее и сказал: «Ты проиграла, сдавайся». Но Миэко усмехнулась, несмотря на боль. В момент своей неосторожности Фуджин посмотрел ей прямо в глаза. Гендзюцу Шарингана. В следующее же мгновение для Фуджина все изменилось. Миэко, которую он держал, превратилась в пламя и выскользнула из его хватки. Горящие деревья вокруг него начали двигаться и приближаться к нему. Миэко восстановила свое тело в воздухе, надменно смеясь: «Ты посмотрел мне в глаза». Она рассмеялась еще громче, прежде чем сказать: «Это моя победа, Фуджин. Никто не может сравниться с Учихой в честной битве. Пэа, привет, ребята. Пожалуйста, напишите отзыв об этом фанфике, если вы еще этого не сделали. Буду также благодарен за камни силы. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 40 глав вперед на Патреоне. 65. Глава 64. Дзюцу водопада. Горящие энты извергали на Фудзина струи пламени, но он просто игнорировал урон. Он посмотрел на Миэко и вздохнул. «Тебе и правда нужно знать, когда сдаваться». В реальном мире ветряные клоны Фудзина хихикали, видя, как Миэко использует гендзюцу на его теневом клоне. Один из них мягко сказал: «Защитите ее, учитель». Он израсходовал всю свою чакру, чтобы создать волка ветрового шторма, который набросился на теневого клона и развеял его. Его коготь продолжал двигаться к животу Миэко, когда Ринджира появился мгновенно и развеял волка. В мире гендзюцу, как только теневой клон Фудзина произнес это, он исчез, будучи уничтоженным в реальном мире. Не понимая, что происходит, она прервала свое гендзюцу и увидела своего учителя, стоящего рядом с ней, в то время как 3 клона Фудзина все еще наблюдали за ней. Ринджира объявил: «Фудзин, победитель». Не понимая, Миэко спросила: «Что произошло?» К несчастью, гендзюцу Шарингана отняла последние остатки ее чакры. Она потеряла сознание, не успев закончить свой вопрос. Ринджира проверил ее состояние, громко спрашивая: «Как долго ты собираешься прятаться?» Услышав это, Фудзин вышел из-под земли и, улыбаясь, появился рядом с Ринджира. Ветряные клоны рассеялись. Примечание автора. «Привет, ребята. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями об этом поединке». Можно ли что-то улучшить или было ли добавлено что-то лишнее? Бои в серии Наруто, или в любой другой манге-аниме, обычно включают слишком много разговоров между бойцами или выкрикивания названий своих дзюцу. В некоторых случаях они также объясняют свои собственные способности. Я не намерен этому следовать. Честно говоря, это кажется глупым. Диалоги, которые я добавляю в бои, будут только абсолютно необходимыми. Если что-то дополнительное и будет добавлено, то либо потому, что этот персонаж глуп или высокомерен, либо потому, что персонаж использует слова для отвлечения врага. Ринджиро посмотрел на Фудзина и сказал: «Хорошая работа. Теперь подними ее и двигайтесь туда, где находится Хака. Я потушу этот огонь, прежде чем он охватит весь тренировочный полигон». Фудзин кивнул. Он поднял Мейка и мгновенно переместился туда, где был Хака. Он опустил Мейка рядом с ним. Хака уже видел исход этого поединка. Он вздохнул, увидев Фудзина совершенно невредимым, и подумал: «Что бы я мог сделать иначе, чтобы выиграть этот бой?» Зная, что Ринджиро, скорее всего, использует водное дзюцу, чтобы потушить огонь, он сосредоточился на ощущении чакры Ринджиро. Он сказал Хаке: «Следи за тем, где находится учитель». Хака кивнул и снова активировал свой бейкуган. Ринджиро высоко подпрыгнул в воздух. Он был почти на высоте 100 метров, и в этот момент он начал накапливать чакру. Фудзин и Хака были потрясены объемом чакры, собранной Ринджиро. Фудзин сглотнул. «Какая чакра? Элитный джонин, не иначе. Полагаю, я впервые вижу, как он серьезно применяет дзюцу». На высоте 100 метров в воздухе Ринджиро сложил ручную печать. Стихия воды. Техника водопада. Он изверг огромное количество воды изо рта. Вода обрушилась прямо под ним, подобно водопаду, а затем разлилась во все стороны примерно на 500 метров. Фудзин и Хака снова были потрясены. Хака спросил: «Эй, Фудзин, как он собрал столько воды, когда поблизости нет водоемов?» Фудзин ответил: «Без понятия. Напомни мне позже пристать к нему с этим вопросом». Услышав этот ответ, Хака усмехнулся. «Если бы мы могли призывать столько воды, всех наших противников просто смыло бы». Фудзин кивнул, добавив: «Не всех, но большинство, да». Он задумался. «Разве это не похоже на то, что Табирама сделал против Хирузина? Логично, что водные дзюцу Ринджиро так сильны. Табирама, вероятно, оставил все детали относительно своего высвобождения воды в библиотеках Синджу. Поток воды погасил весь огонь, выпустив огромное количество пара в воздух. Ринджиро проверил, остался ли еще огонь. Убедившись, что его нет, он мгновенно переместился к своим генинам. Увидев Ринджиро, Хака впервые был очень впечатлен своим учителем. Хотя тренировки, которые давал Ринджиро, были очень хорошими, подобное зрелище всегда производит большее впечатление на 10-летних детей. Ринджиро подошел к Мейка, поднял ее и положил себе на правое плечо. Пока Хака был в благоговейном трепете, Ринджиро подошел к нему сзади и поднял его, схватив левой рукой за шиворот. Это вывело Хаку из оцепенения. Он понял, как его подняли, и немедленно начал отчаянно дергать руками и ногами в воздухе, полностью теряя знаменитое хьюговское самообладание. «Опустите меня, учитель! Что вы делаете?» Фудзин увидел перед собой комичную сцену. Огромный мускулистый парень из клана Синджу нес высокомерную и гордую девушку из клана Учиха, лежащую без сознания на его правом плече, а в левой руке у него отчаянно дергался отстраненный паренек из клана Хьюга. Всего за секунду он начал безудержно смеяться. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Черт, это напоминает, как Гай нес Какаши из Суны в Канаху! Ха-ха-ха-ха!» Смех раздражал Хаку, и он стал дергаться еще сильнее, прежде чем Ринджиро шлепнул его. «Зачем ты сопротивляешься? Я несу вас обоих в больницу», — Хака ответил. «Я могу дойти сам, учитель». Ринджиро снова спросил: «На одной ноге? У меня нет времени тратить час на прогулку с тобой». Хака продолжал жаловаться. «Но, учитель, к сожалению», — Ринджиро полностью проигнорировал его. Он посмотрел на Фудзина и сказал: «Мы возьмемся за миссию, как только эти двое поправятся. До тех пор не занимайтесь тяжелыми тренировками. Желательно полностью отдохните от тренировок». Фудзин кивнул, все еще смеясь над зрелищем перед ним. Ринджиро собирался уходить, но внезапно вспомнил кое-что. Он посмотрел на Фудзина и сказал: «Награда в виде дзюцу Эранга – это то, что я дарую тебе, а не деревня или клан Синджу. Так что ты можешь просить только то дзюцу, которое я знаю или могу легко достать». Это внезапно оборвало смех Фудзина. Однако, Прежде чем он успел пожаловаться, Ринджира уже исчез. Фудзин пробормотал про себя: «Умный ублюдок». По пути в больницу Ринджира облегченно вздохнул. «Хорошо, что я это прояснил. Так позже он не сможет меня донимать». Этот сопляк просил у третьего мечи стоимостью в десятки миллионов рё. Кто знает, какое дзюцу он попросил бы у меня, если бы я не прояснил это. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 40 глав вперед. 66. Глава 65. Бурнал. 66. Глава 65. Бурнал. Ринджира добрался до больницы и опустил Хаку на землю. Они вошли внутрь, и Ринджира попросил медсестру поблизости выделить две койки для его учеников. Имя Ринджира было хорошо известно, поэтому медсестра тут же все устроила. Заметив, как Хака с трудом передвигается, она спросила: «Хотите присесть в инвалидное кресло, чтобы мы отвезли вас в палату?» Хака тут же отказался: «Нет, я сам пойду». Медсестра, казалось, растерялась, не зная, что делать, когда Ринджира спросил: «Мне снова тебя понести?» Этот вопрос пробрал Хаку до костей. Он нехотя произнес: «Я сяду в инвалидное кресло». Добравшись до палаты, Ринджира уложил Мейка на кровать. Хака занял соседнюю койку. Ринджира спросил медсестру: «Проверьте, есть ли свободные медицинские ниндзя. Пришлите сюда того, кто владеет техникой мистической ладони». Медсестра кивнула и ответила: «Да, сэр». Она ушла, чтобы узнать, кто свободен. В ожидании медицинского ниндзя он взглянул на Хаку и спросил: «Какие мысли о поединке?» Хака вздохнул и ответил: «Мы проиграли в тот момент, когда решили драться друг с другом вместо того, чтобы преследовать Фуджина. Как минимум, нам следовало остановиться до того, как кто-то из нас получил травму. Тогда мы смогли бы продолжить бой. Еще одна проблема – недостаток информации. Две атаки Фуджина застали меня врасплох и ошеломили слишком сильно. Если бы я заранее знал о них, я бы смог сражаться с ним на равных». Ринджира кивнул и заметил: «Это должно стать уроком и для тебя, кто слишком одержим тайдзюцу. И Фуджин, и Мейка развивали ниндзюцу, способные вызывать масштабные разрушения. Если им представится возможность использовать дзюцу, когда противник теряет бдительность, это становится для них легкой победой. Ты же, напротив, сначала должен будешь сократить расстояние между собой и противником, а затем нанести удар, чтобы получить преимущество. И хотя это неплохо, такой подход ставит тебя в крайне невыгодное положение против ниндзя, которые могут сражаться на расстоянии. Я понимаю твою одержимость тайдзюцу, но если ты хочешь эффективно использовать свое тайдзюцу, тебе нужно освоить и другие навыки». Хака кивнул и задумался над советом своего учителя. Вскоре прибыл медицинский ниндзя. Она исцелила Мейка и Хаку. У Мейка было множество мелких порезов и синяков, однако ни один из них не был серьезным. Все они легко зажили. Но Мейка продолжала спать из-за истощения чакры. Хака же, напротив, получил немного более серьезную травму левой лодыжки. Медсестра полностью исцелила и его, но посоветовала отдохнуть 2 дня и не нагружать левую лодыжку. После всех процедур Ринджира ушел. Он передал сообщение семьям Хаки и Мейка, сообщив о их детях, о Фуджину, что у того будет как минимум 3-дневный отдых. Через несколько часов Мейка проснулась. Она удивилась, увидев себя в больнице. Рядом с ней сидела ее мать, а Хака лежал на соседней койке. Члены их семей довольно долго докучали им, прежде чем, наконец, оставили в покое. Когда в палате никого не осталось, Хака спросил: «Мейка, что это было за дзюцу, которое ты использовала?» Этот вопрос воскресил в ее памяти ужасное поражение и снова испортил ей настроение. Она ответила: «Это секретное дзюцу нашего клана Учиха. Высвобождение огня. Техника воздушного взрыва. Оно высвобождает много газа, который не имеет запаха и цвета. Поэтому его очень трудно заметить, и он очень легко воспламеняется». Хака понял. Ох, неудивительно, что Фуджин был застигнут врасплох. Мейка ухмыльнулась и согласилась: «Ага, этот дзюцу имеет недостаток. Нужно несколько секунд, чтобы газ распространился для максимальной эффективности. Вот почему я выкрикнула название дзюцу, чтобы его клоны насторожились и не атаковали безрассудно, дав мне необходимое время». Хака кивнул. «Хорошая тактика. Жаль, что она поразила только его клонов.